корабли. «Знаешь, что сделал твой любимый Вова?» Аня так кричит в трубку, что мне кажется, я и без телефона ее услышу. «Я стою на шоссе, пробила колесо, в машине ребенок, стою на аварийке, знак выставила, а он едет мимо и не останавливается помочь ребенку. Своему, блин, ребенку. Ну не сволочь!» Аня захлебывается слезами. «Сволочь!» — соглашаюсь я. «Сволочь! А ты его защищаешь!» — истерит Аня. «Ань, я не защищаю. Мне просто жаль, что рушится семья. Я прошу тебя еще раз подумать о компромиссах». «Даже сейчас ты все еще советуешь подумать о компромиссах? Он не остановился, Оля. Проехал мимо жены и дочери в беде. А нас еще не развели вообще-то». Аня находится в состоянии развода с мужем. В том самом яром состоянии, когда ты исступленно ненавидишь человека, которого любила 7 лет. Аня, когда говорит о Вове, моментально превращается в старуху из Иргиль. У нее сразу все лицо прорезают рвы мимических морщин. Глаза зажигаются яростью, искаженный злобой рот изрыгает мат. «Как ненависть старит женщину!» — в ужасе думаю я, глядя на Аню. «Я знаю ее много лет. Маленькая худенькая хохотушка, глазищи в пол лица, копна светлых спутанных волос на голове, безобидный одуванчик. Они с Вовой одна сатана. Очень друг другу подходят. Такие легкие, яркие, интересные. Вечно по каким-то выставкам шарятся, достают билеты на закрытые спектакли, квартирники посещают. Творческая интеллигенция, в общем. Аня художница. Пишет непохожие портреты заказчиков. Говорит, это ее фишка. Написать похоже может любой ученик Строгановки, просто усвоив правила создания портретного рисунка. А вот так... Образно, необычно, сложно, через графику, через ломанные линии. Это авторский стиль Ани. Я его не понимаю, но уважаю. Она художник, она так видит. Все время знакомства, а это 10 лет, предлагает написать меня. Я против. Я себя точно не узнаю в этом нагромождении нити и линий, и мне будет грустно. Но чтобы не обидеть Аню, придется врать, что красиво. А я не люблю врать, поэтому нет. Но у Ани есть свои фанаты и даже постоянные заказчики. Вова тоже творческая личность. Он увлечен необычным хобби. Создает корабли в бутылках. Может, видели? Лежит такая бутылка, а внутри парусник. Как? Как он там оказался? Вова знает, как. Я однажды видела, как Вова засовывал в бутылку с узким горлышком складной парусник с алыми парусами. В основании мачты Вова спрятал маленький шарнир, позволяющий наклонить мачту и сложить ее вдоль корпуса. Аккуратно, не дыша, в сложенном виде продел модель корабля в горлышко бутылки, потянул за специальные нити, чтобы выпрямить мачты внутри бутылки. Вуаля! Ух ты! Я восхитилась филигранной сложностью этой работы. Восторг! Буду звать тебя Грей! Вова стал обрезать эти нити, дернул одну неаккуратно, и одна из мачт накренилась. Вова изменился в лице. «Вов, да незаметно», — пыталась я успокоить его. «Все равно очень красиво». 3 недели делал, почти месяц. Вова был откровенно расстроен. Вова продает свои корабли через специальные сайты. Видимо, на этот корабль уже был покупатель, а со сломанной мачтой он, бракованный, никому не нужен. У ребят в квартире коллекция таких бутылок порядка 50 штук. Большие и маленькие. Что только Вова не засовывал в эти бутылки. Луковицы, шишки, цветы, ракушки. Но 2 года назад Вова остепенился. Купил костюм, стал ходить на настоящую работу с 9 до 18 и получать зарплату в определенные дни. Ребята решили, что это знак. Нужен ребенок. И родили Лерку. Лерка получилась хрупкая и болезненная девочка. Ане тоже пришлось остепениться. Таскать ее по врачам, выслеживать лучших неврологов, точно выполнять рекомендации. Рисовать некогда, искать заказчиков некогда. В расписании дня с трудом находилось время на душ, не то что на творчество. Аня сердилась на Вову. Он почти не помогает с Леркой. В его жизни есть работа, на которую он сбегает от младенца и болезней. Вова сердился на Аню. «Я пашу, как проклятый, а мне ни спасибо, ни ужина, ничего». Какая банальная ситуация. как много семей утонули в этом болотистом непонимании и бескомпромиссности. Каждые выходные превращались в изнуряющие баталии, от которых они оба уставали, ждали будни как спасения. Конфликт усугублялся отсутствием коммуникации и желания компромиссить. Каждый ждал, что второй его поймет и оценит его жертвы. А второй не понимал, не ценил, а замечал только свою боль. И вот зреющий развод. Рождение ребенка – это испытание для любой семьи. Для творческой особенно. Два свободолюбивых человека одномоментно лишились свободы. Вова продался в офисное рабство, Аня в материнское. Оба переживали сильнейший стресс. «Он просто проехал мимо!» Аню трясет от негодования. «Я ему звонила, просила помочь. Я, в конце концов, ему еще жена. В машине его дочь, и он знает, как там все в его машине устроено. А он приехал, чтобы проехать мимо!» «Аня, это ужасно, честно говорю я. Сочувствую очень. Оль, он символически показал, что как бы его у меня нет, что как бы живи сама». «Аня, я поняла, что он хотел сказать. Я тоже считаю, что это не по-мужски». «Да, не по-мужски». Аня плачет в трубку. «Где ты? Скажи. Я сейчас Мишу к тебе пришлю. Он поменяет». «Да не надо. Мне уже поменяли. Просто сам факт». Я убеждаюсь, что Аня успокоилась, с Леркой все в порядке, они едут к маме и кладут трубку. Я злюсь на Вову. Тоже мне, Грей. На дисплее определяется Вовин звонок. «Да, Вов», — осторожно говорю я в трубку. «Позвонила уже подруга твоя?» — полыхая ненавистью спрашивает Вова. «Позвонила». «Поддержала ее, несчастную». Вова скептически хмыкает. «Вов, ну, честно говоря, мог бы и поменять ей колесо, хотя бы ради Лерки». «Не прав ты, прости». «Не прав? Ясно. Оля, знаешь, откуда она ехала?» «Нет. Как хрупкие человеческие отношения. Почти как мачты в Вовиных кораблях. И каждую семейную лодочку нужно строить кропотливо, с большой любовью и полной отдачей. А потом помещать свое сокровище в защитную бутыль, которая защитит от ветра и невзгод. Но мужчина должен оставаться мужчиной и до, и после, и во время развода. Ты можешь не любить больше эту женщину, не жить с ней, но ради уважения к прошлому протянуть ей руку в сложный момент – это святое. Она была у меня дома, там, где я сейчас живу. Знает, что я вечно забываю ключи и храню дубликат у соседей. Пришла к соседям, взяла ключи, вошла в квартиру. Вова всхлипывает. Нет, Вова плачет. Вова, что? Вова, что? Оля, она разбила все мои корабли. Все до единого. 30 лет, Оля. 30. Каждый как ребенок. В каждом частичка. Это очень кропотливая работа. Я каждый делал долго. Все. Я думал, убью ее. Проехал мимо, спас ее. От себя, понимаешь? Вот тебе и безобидный одуванчик. Эх, а соль, а соль. Никогда твой Грей тебя не простит. Ты сама потопила свои алые паруса в море ненависти, в океане обиды. Люди, берегите любовь. Каждый день, каждый час, каждую минуту.